Глава 44. Лин скинула куртку и бросилась в объятия мужа. Она тесно прижалась к нему и уткнулась лицом в его плечо. Больше ни о чем не думать. Оставаться вот так, вдвоем, в безмятежности настоящего. Она провела ладонью по его голове. Осторожно обходя рану, нежно прикоснулась к ушам, затылку. Поцеловала и отстранилась, чтобы рассмотреть мужа. Он надел свои старые вещи, ставшую слишком широкой рубашку. Несмотря на синяки и все еще слегка припухшее лицо, она нашла его красивым. Она всегда считала, что Жюльен хорош собой, с морщинками или без, даже по утрам или когда в молодости ему случалось забыть причесаться. С тех пор, как Лин видела мужа в последний раз перед выходом книги, он сильно исхудал. Сквозь одежду она ощущала его кости. «Тебя отпустили?» «Да, мне еще до обеда удалось получить документы на выписку. Поблизости оказался Бершерон, впрочем, как всегда. Он предложил отвезти меня домой, и вот я здесь. А ты где была?» «Мне пришлось сгонять в Париж. Поганая поездка, снова по поводу издательских дел. Я бы предпочла быть в больнице, чтобы...» «Да брось ты! Все позади. На следующий день после Рождества я продолжу занятия с логопедом. Смотри-ка, сыщик забыл на столе бумажник. Бершерон рассказал мне про паразита. Кража со взломом 2 месяца назад. Все, что касается нападения на меня. Он показал мне блокнот со своими записями. Фотографии багажника внедорожника со словом «жива». Да еще эта история с шапкой. Что-то невероятное, просто ужас какой-то. Ему не следовало говорить тебе. Это должна была сделать я. Мне очень жаль. Лин рассердилась на колено. Он, разумеется, хотел действовать напролом, чтобы растормошить память Жюльена. Тот сел и обхватил голову руками. «Это мне жаль. Жаль, что я ничего не могу вспомнить, что бросил тебя вот так, в полной неопределенности. Поверь, мне очень тяжело. Мне бы так хотелось понять, что произошло, что могло со мной случиться, что я делал в этом доме в то время, когда мы с тобой не были вместе. Наверняка есть какое-то объяснение всему происходящему». Лин уселась возле мужа, прижалась к нему плечом. Она пристально смотрела на экран телевизора, где замерла картинка старого видео, на котором она запечатлела Жюльена, дурачившегося на берегу, наверное, где-то возле Вимрё. «Мы скоро поймем. Мы оба скоро узнаем правду. Я уверена». «Ты думаешь, правда спрятана в моей голове?» «Я на это надеюсь, Жюльен. Всем сердцем надеюсь». Под черепицу задувал ветер. Дождь стучал по стеклам. Жюльен направился к бару, взял стакан и помахал им. «Я даже не знаю, чего тебе налить. Я не знаю, что тебе нравится, что ты ненавидишь. Я больше ничего о тебе не знаю». «Относительно того, что мне нравится, это виски. Писатель не мог бы пить ничего другого. А ненавижу я водку, пиво и джин с тоником». Жюльен плеснул виски и себе. Они выпили. И в тот момент, когда их стаканы стукнулись один о другой, у обоих в глазах появились грустные и одновременно веселые огоньки. Это кромешная пустота вокруг них, отсутствие Сары, тоска по ней. Лин хотелось взять мужа за руку, посадить в машину и отвезти в форт, устроить ему очную ставку с Джордана, рассказать ему все. Но это означало бы взять его в заложники, сделать врагом самого себя. Да и какое решение он мог бы принять, оказавшись лицом к лицу с закованным в наручники человеком? Жюльен поднялся с дивана, прошелся вдоль книжных шкафов, затем возле широкого окна. Снаружи совсем стемнело. Сквозь бегущие по стеклу капли еще можно было различить неясное очертание дюн и длинную полосу сумерек, повисшую над исхлестанным ветром заливом. «Какой такое чудесное место, такое чистое и нетронутое. И эта вилла, мне так хорошо здесь. Как странно, с одной стороны, у меня складывается впечатление, что мне все знакомо. Расположение предметов, атмосфера. Да, я жил в этих комнатах, прикасался к этой мебели. В глубине души я совершенно уверен. Но с другой стороны, я как будто впервые попал сюда. Лин поджала губы и молчала. Как тут не вспомнить о Джордане и не подумать о том, что они всего лишь получили отсрочку и пребывают в ожидании неизбежного? Рано или поздно им придется освободить своего узника, чтобы в один прекрасный день восстановить справедливость. И тут-то их как раз возьмут под стражу. Если только он не виновен, если он не причинил зла Саре. У Лин зазвонил телефон и прервал рассуждение Жюлиана. С ней хотел связаться Даниэль Эврар, ее контакт в судебной полиции Лиля. Она сомневалась, стоит ли отвечать на звонок, но это было важно. Лин сделала мужу знак. «Мой издатель». Уединившись в глубине кухни, она ответила. «Да, Даниэль». «Я нашел твоего Натана Миррора. Вот передо мной его дело. Хотя, по правде сказать, это не тема для обсуждения по телефону. Нам бы надо поговорить тет-а-тет и...» Лин издали следила за Жюлианом. Он просматривал содержимое книжных шкафов, перебирал предметы, стоявшие на стеллажах и столиках, порой обращая потухший взгляд куда-то за окно, словно пытаясь вспомнить. Она прошептала. «Пожалуйста, поподробней. Мне сейчас не очень просто приехать в Лиль. Уже поздно, и мой муж только что вернулся из больницы». «Вообще-то разговор не телефонный. Ну да ладно». «Дело было в 91-м году». Лин подтянула к себе стул и присела. В душе постепенно росла тревога. «Натан Миррор, 19-летний безработный из Кале. В феврале 91-го года его посадили за изнасилование и спустя неделю обнаружили в камере повесившимся на простыне. Он покончил с собой». «Ты посадили за изнасилование, ты говоришь?» «Да». «За изнасилование Барбары Вюяр. В то время ей было 16, как и тебе, судя по документам. Вы дружили». Лин словно угодили в грудь футбольным мячом. От такого удара обычно перехватывает дыхание, и человек валится на землю. Барбара была ее лучшей подругой в колледже. А потом в начале первого курса лицея. Их постоянно видели вместе, пока подружка не переехала. Впрочем, теперь Лин была не способна вспомнить, куда именно. Это случилось в феврале, во время карнавала Дюнкерка. В тот день, посвященный группе из Мало, вы, 5 девочек, пошли в кафе, и там Барбара познакомилась с Миррором. Праздничная атмосфера, алкоголь, толпа. Трех подружек вы потеряли из виду, хотя договорились держаться вместе. Компания раскололась, ты осталась вдвоем с Барбарой. Весельчак Натан Миррор прилип к вам на всю ночь. Он предлагает проводить вас домой по пляжу, через дюны. Он ждет, когда вы останетесь одни, и становится чересчур смелым с твоей подругой. Она сопротивляется, ты пытаешься вмешаться. И тогда он достает нож. Он запрещает тебе пошевельнуться, крикнуть, требует, чтобы ты села на песок. И все это время насилует Барбару у тебя на глазах. У меня есть фотографии, на них видно, в каком состоянии была твоя подруга. Я избавлю тебя от подробностей. Спустя несколько дней полиция задержала его». Лин на своем стуле свернулась клубком, словно загнанный зверь. Она ничего не помнила, ни крика, ни образа. «Я не помню. Это... Нет, это невозможно!» «Прости, что напоминаю тебе об этом, Лин, но ты присутствовала там. Твое имя черным по белому фигурирует в рапорте. Ты была не способна давать свидетельские показания. Ты ничего не помнила, даже того, как вы уходили с карнавала. Ты словно находилась под действием гамма-гидроксибутирата. Однако в крови у тебя ничего не обнаружили. Ни капли запрещенного вещества. Даже алкоголя ты не пила. Отчет, составленный психологом, говорит о травматической амнезии, о некоем незримом пузыре, созданном твоим мозгом вокруг этого эпизода, чтобы защитить тебя. К сожалению, Барбаре повезло меньше. То, что видели твои глаза, находится там, в глубине тебя, но оно недостижимо. Я не психолог, но я бы сказал, что твой выбор псевдонима спустя годы – это, как бы поточнее выразиться, некая попытка бегства от твоего подсознательного к твоему сознанию. Лин тщетно копалась в глубинах памяти. Образы не возникали. Зато страдание, да, оно присутствовало. Оно всегда было с ней, записанное водяными знаками на темном фоне ее воспоминаний. Она забыла о трагедии, зато помнила молчание своих родителей, их мрачные взгляды в ответ на ее вопрос о том, почему подруга больше не посещает лицей и не хочет с ней видеться. Теперь она понимала свою тревогу, когда заходила речь о том, чтобы отправиться на какой-нибудь праздник или в места большого скопления народа. И много о чем еще. А правда открылась только сейчас, спустя четверть века, в самый разгар худшего периода ее жизни. В кухне появился Жюльен и вопросительно уставился на нее. Лин быстро проговорила в трубку. «Мне придется с тобой попрощаться. Спасибо за все». Она резко разъединилась. Больше всего на свете ей хотелось разрыдаться от тоски. Но она сдержалась, потому что так надо. Потому что это не объяснишь. Лин схватила стакан, одним глотком осушила его и сразу налила еще. 91-й. Год выхода книги Мишеля Иствуда. Значит, она ее читала. Но роман тоже оказался в пузыре амнезии. Стерся из ее памяти так же, как изнасилование Барбары. Недоступный, но не совсем исчезнувший, просто запертый на ключ. Значит, ее память, как и у Жюльена, тоже сломана, но по-другому. И наверняка именно это мерзкое воспоминание, от которого Лин избавила собственное подсознание, сделало из нее того писателя, которым она стала. Ее успех родился из ужаса одной ночи. Жюльен забрал у нее из рук стакан. Что случилось? Если она ничего не предпримет, то сейчас рухнет. И тогда она обняла его с захватившим все ее существо страстным желанием любить, отдавать, отдаваться. А он, ее муж, ее Жюльен, пусть подхватит ее свет, пока она будет хранить в себе черноту. Как делала всегда, потому что такова ее участь. Постоянно скрываться за псевдонимом, быть другой, странным двойником, зеркалом-обманкой, не отражающим реальности. «Прости меня, Барбара». И чувства закружились в хороводе, увлекая ее. В глазах Лин словно взрывались цветочные лепестки, от гудения крыльев за спиной трепетали все ее мышцы. И ее опалил огонь желания. Он ошеломил ее, словно внезапно забивший гейзер, прогнал прочь мрачные мысли и оставил лишь обжигающую страсть второго рождения. Это, несмотря на бушующие вокруг бури, призраки и вихри, зарождалась новая жизнь Читы. И когда под яростное завывание ветра в черепице и наперекор набрасывающейся на стены водяной пыли Жюльен понес ее к постели, Лин не переставала целовать его, словно стараясь наверстать упущенное время. Долгие месяцы воздержания, страдания и раздоров. Она ощущала жар его тела, биение крови в артериях, наэлектризованные нервы под кожей. И когда он вошел в нее, это не было воскрешением их отношений. Все случилось под влиянием инстинкта и очень быстро, из-за дефицита, того самого дефицита, который заставляет нас спешить, убыстряет секунды и сокращает минуты. Была ли в этом память любви? Жюльен утратил свою былую нежность, свои бережные движения, свои особенные ласки. Она ждала, что он будет покусывать ей уши, груди. Но ни времени, ни воспоминаний, только это разрушительное возвратно-поступательное движение, его худая грудь, прильнувшая к ней, их пылающие тела. И среди ярких вспышек в мозгу перед ее глазами закружились лица. Сара, Барбара, Роксана, Джордана. Она поймала это последнее раздувшееся лицо, этот опухший правый глаз, и больше уже не отпускала. Кончая, она представила себе их пленника в том подземелье. Пусть он сдохнет, пусть сдохнет этот мерзавец от голода и жажды, от холода и боли. Да, этот зверь любит боль, но он будет страдать. Голосок внутри Лин обещал проследить, чтобы так и было. И тогда она зарычала от ярости, смешанной с наслаждением. Она издала этот странный звук, и Жюльен тоже зарычал, впившись зубами в ее плечо. Он содрогался, как новорожденный, вцепившийся в материнский сосок. И когда они кончили, исчерпав все свои запасы любви, изнуренная, ошеломленная, он откатился в сторону. Его грудь в полумраке отливала золотистым цветом, как вершина дюны. А на растерянном лице блуждала невинная и наивная улыбка. Лин прижалась к нему, когда он уснул, не на своей стороне постели. Позже, несмотря на воздействие алкоголя, лекарств, усталости и всего остального, Лин осознала, какие страдания он испытывает, ведь она тоже утратила память. «Травматическая амнезия», — сказал полицейский. Напрасно она пыталась вспомнить, ничего не получалось. С этим можно жить, амнезия не приносит страданий до тех пор, пока человек не начинает отдавать себе отчет в том, что его собственный рассудок украл у него целые куски жизни, которые, возможно, никогда не будут возвращены. Вот почему Джордано был так важен для них. Он был куском исчезнувшей памяти Жюльена. Лин погрузилась в сон с твердым намерением заставить Грегори говорить.